Глава 7. Акира, как я узнал, к великой своей радости вернулся в Шанхай не на каникулы, а на все обозримое будущее, с намерением возобновить со следующего семестра посещение своей старой школы на Сычуаньской дороге. Не помню, отметили ли мы каким-нибудь особым образом его возвращение. У меня осталось впечатление, что мы просто возобновили дружбу, правда, с меньшей одержимостью. Мне было очень интересно узнать о жизни Акиры в Японии, но он убедил меня, что было бы ребячеством, чем-то недостойным нас, обсуждать подобные темы. Поэтому мы сделали вид, что все идет как прежде, словно никакого перерыва в наших отношениях и не было. Я, конечно, догадывался, что в Японии обстоятельства сложились для него не лучшим образом, но не подозревал, насколько. До тех пор, пока как-то теплым весенним днем он не порвал рукав кимоно. Когда мы играли на улице, Акира обычно одевался так же, как я. Рубашка, шорты и в более жаркие дни панамка от солнца. Но в то утро, когда мы играли на холме в центре нашей усадьбы, на нем было кимоно, самое обычное, одно из тех, что он часто носил дома. Мы гоняли вверх-вниз по склону, разыгрывая какой-то спектакль, когда Акира вдруг остановился почти на вершине, а потом сел на траву с опечаленным видом. Я подумал, что он поранился. Но, подойдя ближе, увидел, как он осматривает дыру на рукаве кимоно. Делал он это предельно серьезно, и, наверное, я сказал ему что-то вроде: «Ну и что такого? Твоя няня зашьет это в два счета». Он не ответил. Казалось, в тот момент он забыл о моем существовании, и я понял, что он пребывает в глубоком унынии. Поглазев на дыру еще несколько секунд, он опустил руку и вперил невидящий взор в землю, словно произошла страшная трагедия. «Третий раз», — тихо произнес он, — «третий раз за неделю я совершать плохой поступок». И поскольку я продолжал смотреть на него, ничего не понимая, пояснил: «Третий проступок. Теперь мама и папа, а не отсылать меня обратно в Японию». Я, разумеется, не мог понять, почему маленькая дырочка на старом кимоно может привести к такому наказанию, но был весьма встревожен подобной перспективой. Присев рядом на корточке, я потребовал немедленных объяснений. В то утро мне удалось вытянуть из своего друга очень немного. Он становился все более угрюмым и замкнутым, и я вспомнил, как мы расставались осенью, весьма недовольны друг другом. Однако на протяжении последовавших недель я постепенно начал понимать, что крылось за его странным поведением. Начиная с первого дня пребывания в Японии, Акира чувствовал себя совершенно несчастным. Хотя он никогда открыто не признал этого, я догадался. Там его безжалостно третировали как чужака. Манеры, представления, речь, сотни разных привычек выделяли его среди окружающих как другого, непохожего. И над ним потешались не только соученики и учителя, но и, как он неоднократно намекал, родственники, в чьем доме он жил. В конце концов, Акира стал чувствовать себя настолько несчастным, что родителям пришлось забрать его домой, не дожидаясь окончания семестра. Вот почему мысль о возвращении в Японию терзала теперь моего друга. Его родители очень тосковали по родине и подумывали вернуться туда. Сестра Акиры, Эцуко, тоже не возражала против того, чтобы жить в Японии, и он понимал, что кроме него никто из членов семьи не хочет остаться в Шанхае, что только его упорное сопротивление удерживает родителей от того, чтобы немедленно собрать вещи и отплыть в Нагасаки. Но он вовсе не был уверен, что его страхи перевесят чаяния сестры и родителей. Равновесие было весьма шатким, и всякое недовольство, которое вызывал Акира, любой его проступок, любые школьные неудачи могли склонить чашу весов не в его сторону. Отсюда и его опасение, будто маленькая дырочка в кимоно легко способна привести к столь тяжким последствиям. Вскоре выяснилось, что порванное кимоно не вызвало гнева его родителей, как он ожидал, и, разумеется, ничего страшного не произошло. Но на протяжении нескольких месяцев после его возвращения маленькие неприятности следовали одна за другой, снова и снова повергая моего друга в бездну тревог и уныния. Самая значительная из них, думаю, была связана с Лин Тиенем и нашим воровством, той самой криминальной тайной моего прошлого, которая так возбудила любопытство Сары во время нашей поездки на омнибусе. Лин Тиень служил у родителей Акиры с тех самых пор, как они приехали в Шанхай. Среди моих самых ранних воспоминаний о доме Акиры у меня хранится воспоминание о старом слуге, снующем по комнатам со шваброй. Он казался мне очень старым. Всегда, даже летом, был одет в тяжелый темный халат и шапочку, из-под которой выглядывал хвостик волос. В отличие от других слуг-китайцев, живших в округе, он редко улыбался детям. Зато никогда не сердился и не кричал на нас. И если бы не особое отношение к нему Акиры, мне бы и в голову не пришло воспринимать его как источник опасности. Помнится, поначалу я задавался вопросом, почему каждый раз, когда этот слуга оказывался поблизости, Акиру охватывала такая паника. Если, к примеру, Лин Тиень проходил по коридору, мой друг, что бы мы в тот момент ни делали, срывался, убегал в угол, который не был виден из коридора, и стоял там без движения до тех пор, пока не убеждался, что угроза миновала. В те первые дни нашей дружбы я легко заражался его страхом, полагая, что он происходит от чего-то, что произошло между ним и Лин Тиенем. Но сколько бы я ни просил Акиру объяснить мне свое поведение, он не обращал внимания на мои просьбы. Со временем я догадался, какое унижение он испытывает из-за того, что не способен побороть свой ужас перед китайцем, и научился не заострять на этом внимание. Однако по мере того, как мы становились старше, Акира, видимо, почувствовал необходимость оправдать свой страх. Когда нам было по 7, а может 8 лет, вид Лин Тиеня уже не заставлял моего друга замирать. Вместо этого он приобрел привычку прерывать игру, во что бы мы ни играли, и смотреть на меня со странной, зловещей усмешкой. Потом, приникнув губами к моему уху, он причудливо монотонным распевом, напоминавшим манеру монахов, чьи песнопения нам доводилось слышать на рынке на Бунской дороге, начинал твердить об ужасных тайнах, связанных со старым слугой. Так я узнал о жуткой страсти Лин Тиеня к человеческим рукам. Однажды в той части дома, где жили слуги, Акире удалось из коридора заглянуть в комнату китайца. То был редкий случай, когда слуга оставил свою дверь приоткрытой, и там, на полу, он увидел горы отрезанных рук — мужских, женских, детских и обезьяньих. В другой раз поздно вечером Акира заметил слугу, который нес в дом корзину, набитую маленькими ручками обезьян. «Мы должны всегда быть начеку», — предупредил меня Акира. «Если предоставим Лин Тиеню хоть малейшую возможность, он, не задумываясь, отрежет нам руки». Когда, выслушав множество подобных историй, я поинтересовался, почему старый китаец так одержим руками, Акира внимательно посмотрел на меня и спросил, можно ли мне доверить самую темную тайну его семьи. Я заверил его, что на меня можно положиться, и, немного подумав, он, наконец, сказал: «Тогда я рассказать тебе, старик. Причина ужасна. Почему Лин отрезать руки, я тебе рассказать». По его словам, Лин Тиень открыл способ превращать отрезанные руки в пауков. В его комнате было много сосудов, наполненных разными жидкостями. В них он месяцами вымачивал те руки, которые ему удавалось добыть. Постепенно пальцы начинали двигаться сами собой. Сначала лишь чуть подрагивали, затем скручивались колечками, а потом на них начинали расти черные волосы. Тогда Лин Тиень вынимал руки из жидкости и отпускал на свободу. Это из-за него во всей округе развелись пауки. Акира часто слышал, как старый слуга выбирался из дома в тишине ночи, чтобы выпускать своих пауков на волю. Однажды мой друг даже видел в саду странное существо, ползущее по траве. Лин вынул его из раствора раньше времени, поэтому оно еще не совсем было похоже на паука, но в то же время уже и не особенно напоминало отрезанную руку. Хотя даже в том возрасте я не слишком верил в подобные истории, они, разумеется, будоражили мое воображение, и в течение какого-то времени одного взгляда на Лин Тиене было достаточно, чтобы вселить в меня ужас. Надо признать, даже став старше, мы не совсем освободились от страха перед старым слугой. Это всегда уязвляло гордость Акиры, и к тому времени, когда нам исполнилось по 8, у него, похоже, развилась потребность постоянно бросать вызов своим страхам. Помню, он вечно тащил меня в какое-нибудь место, откуда мы могли подглядывать за Лин Тиенем, когда он мел дорожку в саду или занимался другой работой. Я не возражал против такого шпионажа, но вот чего я действительно боялся, так это моментов, когда Акира настойчиво заставлял меня пройти мимо комнаты китайца. До тех пор мы старались держаться от нее на почтительном расстоянии, тем более что Акира утверждал, будто пары от содержавшихся там жидкостей могут на нас как-то повлиять и затянуть внутрь. Но с некоторых пор желание пройти мимо комнаты Лин Тиене стало для Акиры чем-то вроде наваждения. Мы могли говорить о чем-то совсем другом, как вдруг на его лице появлялась та самая зловещая усмешка, и он начинал шептать: «Ты боишься, Кристофер, тебе страшно». После этого он заставлял меня следовать за ним через весь дом, через эти странно лишенные обстановки комнаты, к украшенной ветвистыми оленьими рогами арке, за которой находились помещения, предназначенные для слуг. Пройдя под аркой, мы оказывались в тускло освещенном коридоре со стенами, облицованными полированными панелями, в конце которого прямо напротив нас виднелась дверь в комнату Лин Тиеня. Сначала от меня требовалось лишь стоять возле арки и наблюдать, как Акира шаг за шагом пробирается по коридору, проходя приблизительно полпути до ужасной двери. Как сейчас вижу его коренастую фигуру, застывшую в напряжении. Его лицо, когда он оборачивался ко мне, лоснилось от пота. Он принуждал себя сделать еще несколько шагов вперед, прежде чем повернуться и с победным видом броситься назад ко мне. Потом он начал подзуживать и изводить меня. Это продолжалось до тех пор, пока я, наконец, не решился повторить его подвиг. Довольно долго, как я уже сказал, эти испытания на храбрость были для Акиры чем-то вроде наваждения, что сильно портило мне удовольствие от посещения его дома. Тем не менее, ни у одного из нас не хватало духу приблизиться к самой двери, не говоря уж о том, чтобы войти в комнату. Когда мы все-таки решились на это, нам было уже по 10 лет, и шел, хотя я этого, разумеется, тогда не знал, последний год моей жизни в Шанхае. Именно тогда мы с Акирой совершили свою маленькую кражу, поступок всей серьезности последствий, которого мы в своем возбужденном состоянии тогда совершенно не предвидели. Мы знали, что Лин Тиень каждый год в августе уезжает на 6 дней в родную деревню возле Ханчжоу, и часто обсуждали, как воспользуемся этой возможностью, чтобы проникнуть в его комнату. И, разумеется, в первый же день после отъезда старого слуги, придя в гости к Акире, я застал друга чрезвычайно озабоченным. Надо сказать, что к тому времени я стал гораздо более самоуверенным, чем был годом раньше, и если испытывал какой-то страх перед Лин Тиенем, то всячески старался это скрыть. К перспективе проникновения в таинственную комнату я относился теперь намного спокойнее. Акира, видимо, это заметил и решил подвергнуть меня испытанию. Но оказалось, в тот день мать Акиры шила платье, и почему-то в связи с этим ей было необходимо постоянно ходить из комнаты в комнату, так что Акира посчитал слишком опасным даже думать о нашем плане. Я нисколько не огорчился, но уверен, Акира радовался неожиданному препятствию гораздо больше меня. Однако следующий день был субботой, и когда я около полудня явился к Акире, его родители уже куда-то ушли. У моего друга уже не было няньки, как у меня, и мы часто спорили, кому из нас больше повезло. Он всегда утверждал, что японские дети не нуждаются в нянях, потому что они смелее детей с Запада. Во время одной такой дискуссии я спросил его, Кто позаботится о нем, если его мама куда-нибудь уйдет, а он, скажем, захочет воды со льдом или порежется? Помню, Акира ответил, что японские матери никогда не уходят из дома без особого разрешения своего ребенка. Мне было трудно в это поверить, поскольку я точно знал, японские дамы, так же, как и европейские, часто собираются в Астерхаусе или в чайной Марселла на Сычуаньской дороге. Он тут же заявил, будто в отсутствие мамы все его требования исполняет служанка, между тем, как сам он волен делать все, что ему заблагорассудится, без каких бы то ни было ограничений. Я вынужден был признать, моя участь намного печальнее. Странно, но я придерживался этого мнения довольно долго, несмотря на то, что, когда мы играли у них дома в отсутствие его матери, кому-нибудь из слуг вменялось в обязанность постоянно присматривать за каждым нашим шагом. Обычно это дело какая-нибудь неулыбчивая служанка, не спускавшая с нас глаз. И, судя по всему, панически боявшаяся ужасной кары, которая непременно обрушилась бы на ее голову, случись с нами какая-нибудь неприятность. Под ее бдительным оком и приходилось играть. Естественно, к лету, о котором я рассказываю, нам уже позволялось передвигаться более свободно, без присмотра. В то утро мы расположились наверху, в одной из комнат, где на полу лежали татами. В то время как единственная находившаяся в доме пожилая служанка что-то шила в комнате прямо под нами. Помню, в какой-то момент Акира отвлекся от игры, на цыпочках вышел на балкон и так сильно перегнулся через перила, что я испугался, как бы он не свалился. Затем, когда он поспешно вернулся в комнату, я заметил на его лице знакомую зловещую усмешку. «Служанка», — доложил он шепотом, — как ожидалось, заснула. «Теперь мы должны туда войти. Тебе страшно, Кристофер? Ты бояться?» Акиру вдруг охватило такое возбуждение, что на миг все старые страхи, связанные с Линтиенем, вернулись и ко мне. Но к тому времени ни для одного из нас не могло быть и речи об отступлении, и мы, стараясь шагать бесшумно, отправились вниз, к тускло освещенному коридору. Насколько я помню, продвигались мы по нему весьма уверенно, пока не оказались неподалеку от комнаты Лин Тиеня. Здесь что-то заставило нас остановиться, и с минуту ни он, ни я, кажется, не были в состоянии сделать следующего шага. Если бы в тот момент Акира повернулся и побежал, я, безусловно, сделал бы то же самое. Но тут мой друг, судя по всему, нашел в себе силы и, протянув мне руку, сказал: «Пошли, старик, мы идти вместе». Так рука об руку мы проделали последние несколько шагов, пока Акира толкнул дверь, и мы прошмыгнули внутрь. Комната была маленькая, скудно обставленная, аккуратно прибранная. Деревянный пол чисто выметен. Окно прикрывали жалюзи, но в щели по краям лился яркий солнечный свет. Ощущался легкий запах благовоний. В углу находился алтарь. Кроме него в комнате имелись широкая низкая кровать и, на удивление, большой лакированный комод, покрытый прекрасными рисунками. Каждый ящичек украшала витая ручка. Войдя, мы несколько секунд стояли неподвижно, затаив дыхание. Потом, сделав долгий выдох, Акира повернулся ко мне с широкой улыбкой, явно довольный тем, что победил, наконец, свой давний страх. Но в следующий момент ощущение триумфа сменилось у него озабоченностью. Ввиду отсутствия в комнате каких бы то ни было зловещих предметов, он мог оказаться в смешном положении. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он быстро указал на комод и возбужденно зашептал: «Там, внутри! Осторожней! Осторожней, старик! Пауки! Они там, внутри!» Прозвучало это весьма неубедительно. Похоже, он и сам это понял. Все же на несколько секунд перед моим мысленным взором возникла картинка: маленькие ящички один за другом открываются, и существа, находящиеся на разных стадиях превращения в пауков, качаясь, неуверенно поднимаются на дрожащих ножках. Акира взволнованно указал на маленькую бутылочку, стоявшую на низком столике возле кровати Лин Тиеня. «Жидкость!» — прошептал он. «Волшебная жидкость! Он пользует! Вот она!» Меня так и подмывало посмеяться над его отчаянной попыткой сохранить фантазию, из которой мы, по правде говоря, давно выросли. Но в этот момент вдруг снова нахлынуло видение открывающихся ящичков комода, и страх лишил меня дара речи. Более того, меня стала пугать гораздо более реальная угроза. Служанка или кто-либо другой из неожиданно вернувшихся взрослых могли застать нас в этой комнате. Мне было жутко даже представить себе позор, который падет на наши головы, наказание, которое последует за этим, долгие разговоры между моими родителями и родителями Акиры. Я не мог придумать, как бы мы могли объяснить им свое поведение. Именно в этот момент Акира сделал шаг вперед, схватил бутылочку и прижал ее к груди. «Пошли, пошли!» — зашипел он, и нас вмиг охватила паника. Едва сдерживая нервный смех, мы вылетели из комнаты и бросились прочь по коридору. Когда мы снова очутились в безопасном уединении наверху, служанка продолжала мирно дремать этажом ниже, а Кира повторил, что ящички комода наполнены отрезанными руками. Я видел, он серьезно обеспокоен моим отношением к давней детской фантазии и постарался скрыть иронию. Поэтому не сказал ничего, чтобы опровергнуть его утверждение или чтобы дать ему понять, будто считаю затею провалившейся, а нашу храбрую вылазку, не стоящей внимания чепухой. Мы поставили бутылочку на тарелку в центре комнаты, сели рядом и стали разглядывать ее. Акира осторожно тянул пробку. Внутри находилась светлая жидкость со слабым запахом аниса. До сих пор понятия не имею, для чего старый слуга использовал этот настой. Думаю, это было какое-то снадобье, которое он купил, чтобы лечить застарелую болезнь. Тем не менее, эта находка как нельзя лучше отвечала нашим ожиданиям. Мы аккуратно опустили в бутылочку прутики и перенесли по капле влаги на бумагу. Акира предупредил, что жидкость ни в коем случае не должна попасть нам на руки, иначе на следующий день мы проснемся с пауками вместо ладоней. Ни он, ни я на самом деле в это не верили, но опять же, поскольку мне казалось, что для Акиры очень важно, чтобы мы притворялись, будто верим, операцию мы проделывали с нарочитой осторожностью. В конце Акира вернул пробку на место и спрятал бутылочку в ящик, где хранил свои самые ценные вещи, приговаривая, что собирается провести еще несколько опытов с настоем, прежде чем вернуть его в комнату Линтиене. Расставаясь в тот день, мы оба были очень довольны собой. Но когда Акира пришел ко мне на следующее утро, я сразу заметил. Возникли какие-то сложности. Он был весьма озабочен и ни на чем не мог сосредоточиться. Страшась услышать, что его родители каким-то образом узнали о нашей вчерашней выходке, я некоторое время избегал спрашивать его, что случилось. Но в конце концов, будучи не в силах дольше сдерживаться, попросил признаться, что его тревожит. Акира ответил, что родители ничего не подозревают, и снова помрачнел. И только после того, как я надавил на него сильнее, он сдался и рассказал, что произошло. Распираемый ощущением триумфа, Акира поведал своей сестре Эцуко о том, что мы сделали. К его удивлению, Эцуко пришла в ужас. Я говорю к удивлению, потому что Эцуко, бывшая на 4 года старше нас, никогда не разделяла нашего отношения к Линтиеню как к фигуре зловещей. Выслушав Акиру, она посмотрела на него так, словно ожидала, что он прямо сейчас у нее на глазах начнет корчиться в муках и умрет. Потом она сказала Акире, что нам страшно повезло. Мы едва избежали чудовищной опасности. Она сама знала нескольких слуг, прежде работавших в доме, которые решили сделать то же, что совершили мы с Акирой, а потом загадочно исчезли. Несколько недель спустя их останки были найдены за стенами поселка. Акира, конечно, заявил Эцуко, что она просто хочет напугать его, и он ничуть ей не верит, но был явно потрясен. Признаться, и у меня по спине пробежал холодок, когда я выслушал его, ведь это говорила его старшая сестра. И тогда я понял, что тревожит Акиру. Кто-то должен поставить бутылочку на место, прежде чем старый слуга через 3 дня вернется из деревни. От нашей вчерашней бравады не осталось и следа. Перспектива снова идти в ту комнату казалась ужасной. Будучи не в состоянии играть в обычные игры, мы решили отправиться в заветное место на берегу реки. Всю дорогу мы обсуждали возникшую проблему. Что случится, если мы не вернем бутылочку на место? Возможно, настой очень ценный, тогда вызовут полицию, чтобы провести расследование. Или, может быть, Лин Тиень ничего никому не скажет, но решит лично обрушить на нас свою месть. Помню, нам было неловко от того, что мы держались за глупую детскую фантазию и хотелось найти логический выход из положения, чтобы избежать серьезных неприятностей. Например, мы рассматривали даже такую возможность. Жидкость — это лекарство. Лин Тиень долгие месяцы копил деньги, чтобы купить его. Без него он будет тяжело болеть. Но уже в следующий момент мы размышляли над другим. Жидкость нужна была старому слуге для тех самых колдовских целей. Наше заветное место находилось в минутах в 15 ходьбы от дома позади каких-то складов, принадлежавших компании Жарден Матисон. Мы не были уверены, что не приступаем границу ее владений. Чтобы добраться до места, нужно было пройти через ворота, всегда открытые, и пересечь забетонированный двор, минуя нескольких китайских рабочих с подозрением наблюдавших за нами, но никогда не пытавшихся остановить. Потом следовало обогнуть хлипкий лодочный сарай и пройти до конца мола, прежде чем спуститься на пятачок темной земли прямо на берегу реки. Там хватало места только для того, чтобы мы могли сесть, плотно прижавшись друг к другу лицом к воде. Зато даже в самые жаркие дни склады, находившиеся у нас за спиной, отбрасывали тень, спасая от зноя, и каждый раз, когда мимо проплывала лодка или джонка, легкая волна ласково омывала нам ноги. На другом берегу тоже стояли какие-то склады, но прямо напротив был просвет между двумя строениями, и сквозь него была видна дорога, обсаженная деревьями. Мы с Акирой часто приходили сюда, хотя держали это в тайне от родителей из опасения, что они запретят нам играть так близко к воде. В тот день мы попытались ненадолго забыть о своих тревогах. Помню, Акира начал расспрашивать меня, как делал часто, когда мы сюда приходили, смогу ли я в случае необходимости доплыть до того или иного из стоявших вдоль берега судов. Но вдруг он замолчал и, к моему удивлению, заплакал. Я почти никогда не видел своего друга в слезах. В сущности, это единственное мое воспоминание о его слабости. Даже когда кусок затвердевшего строительного раствора упал ему на ногу, мы играли тогда на задворках американской миссии, он побелел, как привидение, но не заплакал. Однако в тот день на берегу реки Акира утратил самообладание. Помню, он держал в руке кусок мокрого, расслоившегося дерева, от которого, рыдая, отрывал щепки и швырял в воду. Мне очень хотелось утешить его, но, не находя слов, я лишь протягивал ему новые куски дерева, словно это было какое-то чудодейственное лекарство. После того, как рядом не осталось ни одной щепки, Акира, наконец, взял себя в руки. «Когда родители узнают, — сказал он, — они так сердятся. Тогда они не позволять мне оставаться здесь. Тогда мы все ехать в Японию». Я продолжал молчать, по-прежнему не находя слов. Глядя на проплывавшую мимо лодку, Акира тихо добавил, «Я не хочу никогда жить в Японии». Поскольку в ответ на это заявление я всегда отвечал ему одно и то же, то и теперь повторил, «Я тоже не хочу никогда жить в Англии». Потом мы оба долго молчали. Но чем дольше мы смотрели на воду, тем отчетливее становилась мысль, существует лишь один способ избежать ужасных последствий. И в конце концов я сказал Акире, «Единственное, что мы можем сделать, это успеть вернуть бутылочку на место, тогда все будет хорошо». Акира, казалось, не слышал меня, поэтому я повторил свое предложение. Он молчал, и именно тогда я по-настоящему прочувствовал, насколько силен его страх перед Лин Тиенем. Теперь этот страх был так же необорим, как в самом раннем детстве, с той разницей, что сейчас Акира ни за что бы в этом не признался. Его смущение было мне понятно, и я старался найти достойный выход из сложившейся ситуации. В конце концов, я тихо сказал: «Акира-сан, мы снова сделаем это вместе, как в прошлый раз. Возьмемся за руки, войдем и поставим склянку туда, где ее взяли. Если будем вместе, с нами ничего плохого не случится. Ничего. И никто никогда не узнает о том, что мы сделали. Акира подумал немного, потом повернулся ко мне, и я увидел в его глазах глубокую благодарность. «Завтра днем, в 3 часа, — сказал он, — мама пойдет в парк. Если служанка снова заснет, у нас есть шанс». Я заверил его, что служанка непременно заснет, и повторил: «Если мы будем вместе, бояться нечего». «Да, мы делать это вместе, старик», — согласился Акира, неожиданно улыбнувшись, и встал. На обратном пути мы детально обсудили план. Я пообещал прийти к Акире на следующий день до ухода его мамы, а как только она уйдет, мы поднимемся наверх и, заранее приготовив бутылочку линтиене, будем ждать, пока заснет служанка. Настроение Акиры заметно улучшилось, но помню, когда мы прощались, друг посмотрел на меня с наигранной беззаботностью и попросил, чтобы я не опаздывал. Следующий день снова выдался жарким и влажным. Сколько раз в течение последующих лет я вспоминал его, пытаясь сложить отрывочные фрагменты в единую картину. Об утренних часах я не помню почти ничего. Вижу лишь, как прощаюсь с отцом, уезжающим на работу. Я уже вышел из дома и слонялся у аллеи, поджидая его. Наконец он появился в белом костюме и шляпе с портфелем и стеком в руках. Искоса посмотрел в сторону ворот. Я ожидал, что он подойдет ко мне, но в этот момент на крыльцо вышла мама, остановилась у него за спиной и что-то сказала. Отец снова поднялся на ступеньки, обменялся с ней несколькими словами, улыбнулся, поцеловал ее в щеку. Потом решительно направился ко мне. Вот и все, что я помню о его отъезде. Не могу сказать, пожали мы друг другу руки, похлопал ли он меня по плечу, оглянулся ли у ворот, чтобы в последний раз помахать на прощание. В целом у меня осталось ощущение, что в том, как он уезжал в то утро, не было ничего необычного, ничего отличавшего тот день от любого другого. Единственное, что я помню дальше, это то, как играл с солдатиками у себя в спальне на ковре. Но мысли были заняты предстоящим опасным предприятием. Мама куда-то уехала, потом я обедал на кухне вместе с Мэйли. После обеда, чтобы убить время до 3 часов, немного прошелся до того места, где 2 больших дуба росли чуть в стороне от дороги перед каменным забором, окружавшим сад. Быть может, потому что я уже собрал к тому времени всю свою храбрость, мне удалось влезть на один из них выше, чем когда-либо прежде. С победным видом, восседая на суку, я обнаружил, что с этой высоты мне видны кусты и лужайки всех усадеб по соседству. Помню, я сидел там довольно долго, обдуваемый ветерком, и волнение по поводу предстоящей операции все больше охватывало меня. Однако я понимал, что страх Акиры перед Линтиенем все равно намного сильнее, и на сей раз руководить нашим походом придется мне. Это накладывало большую ответственность, и я решил, что в доме Акиры постараюсь держаться как можно увереннее. Но пока я сидел на дереве и размышлял о множестве вероятных препятствий, которые способны помешать осуществлению нашего замысла, что если служанка не заснет? Что если она выберет именно сегодняшний день для уборки коридора, ведущего в комнату Линтиене? Или мама Акиры передумает и не уйдет, как мы ожидали? А кроме того, существовал еще и мой старый детский страх, от которого я, как ни старался, не мог избавиться полностью. Наконец я слез с дерева и направился обратно домой, чтобы выпить воды и узнать время. Войдя в ворота, я увидел на подъездной аллее 2 автомобиля. Автомобили меня весьма интересовали, но в тот момент я был слишком поглощен своими проблемами, чтобы обращать на них внимание. Проходя через холл, я заглянул в открытую дверь гостиной и увидел 3 мужчин, которые стояли, держа шляпы в руках, и разговаривали с мамой. В этом не было ничего необычного. Вполне вероятно, они пришли обсудить с моей матерью нечто, касающееся ее дел. Но что-то в атмосфере дома заставило меня остановиться и прислушаться. Как раз в этот момент они и замолчали и повернулись ко мне. Я узнал одного из мужчин. Это был мистер Симпсон, коллега моего отца по работе. Двух других я не знал. Мама тоже увидела меня и сделала шаг вперед. Видимо, я почувствовал, что происходит нечто необычное, поскольку тут же поспешно повернул в кухню. Едва войдя в нее, я услышал шаги. Это была мама. Я часто пытался вспомнить ее лицо, определить, что именно оно выражало в тот момент, но мне это никогда не удавалось. Наверное, инстинктивно я старался на нее не смотреть. Помню лишь ощущение ее присутствия надо мной, словно я вдруг снова стал совсем маленьким, и еще то, что на ней было светлое летнее платье. Чуть охрипшим, но сдержанным голосом она сказала мне: «Кристофер, джентльмены, которые пришли с мистером Симпсоном из полиции, мне нужно закончить разговор с ними, а потом я поговорю с тобой. Пожалуйста, подожди меня в библиотеке». Я хотел было возразить, но мама пресекла попытку строгим взглядом. «В библиотеке», — повторила она, уже направляясь к выходу. «Я приду, как только побеседую с этими джентльменами». «Что-то случилось с папой?» — не удержался я. Мама снова повернулась ко мне. «Твой отец сегодня не приехал на работу. Но я уверена, этому есть какое-то простое объяснение. Подожди меня в библиотеке. Я скоро приду». Я вышел из кухни вслед за ней и отправился в библиотеку, где, усевшись за свой рабочий стол, стал ждать, думая не столько об отце, сколько об Акире и о том, что уже опаздываю к нему. Интересно, хватит ли у него смелости одному вернуть бутылочку на место? Даже если хватит, он наверняка будет сердиться на меня. В тот момент я был настолько озабочен ситуацией, связанной с Акирой, что даже подумывал нарушить мамино распоряжение и уйти. Между тем разговор в гостиной затягивался, казалось, до бесконечности. На стене в библиотеке висели часы, и я неотрывно следил за их стрелками. В какой-то момент я даже вышел в холл, надеясь привлечь внимание мамы и попросить у нее разрешения отлучиться, но на этот раз дверь в гостиную оказалась плотно прикрытой. Пока я слонялся по холлу, размышляя о том, как бы улизнуть, появилась Мэйли и строго велела мне возвращаться в библиотеку. Водворив меня на место, она вышла и закрыла дверь, но из коридора все время доносился звук ее шагов. Я снова уселся за стол и стал смотреть на часы. Когда стрелки перевалили за половину третьего, я помрачнел и стал страшно сердиться на маму и на Мэйли. Потом, наконец, услышал, что мама провожает гостей, и один из них говорит: «Мы сделаем все, что в наших силах, миссис Бэнкс. Будем надеяться на лучшее и уповать на Бога». Что ответила мама, я не разобрал. Как только мужчины уехали, я выскочил из дома и спросил у мамы, можно ли мне пойти к Акире. Меня ужасно разозлило, что мама, не ответив на мой вопрос, сказала: «Давай вернемся в библиотеку». Я повиновался. В библиотеке мама усадила меня на стул, присела рядом на корточки и очень спокойно сообщила, что отец пропал. Его никто не видел с момента отъезда из дома. Полиция, вызванная администрацией компании, ведет поиски, однако пока они не дали результата. «Но он может сам вернуться к ужину», — добавила мама с улыбкой. «Разумеется, он вернется», — произнес я тоном, который, как я надеялся, позволял понять, как вся эта неразбериха меня раздражает. После чего встал и снова спросил, можно ли мне уйти, но на сей раз с меньшей горячностью, поскольку, взглянув на часы, понял, идти к Акире уже не было смысла. Его мать, должно быть, успела вернуться, и вскоре у них будут ужинать. Я очень сердился, что мама задержала меня лишь для того, чтобы сообщить то, что я понял уже полтора часа назад из разговора в кухне. Так что, когда она, наконец, отпустила меня, я просто поднялся в свою комнату, выставил на ковер солдатиков и постарался не думать об Акире и о том, какие чувства он испытывал по отношению ко мне в тот момент. Но я помнил то, что он сказал на берегу реки, и его благодарный взгляд. Более того, мне, так же, как Акире, очень не хотелось, чтобы его увезли в Японию. До позднего вечера я пребывал в подавленном настроении, но это, разумеется, было истолковано как реакция на исчезновение отца. Весь вечер мама подбадривала меня, говоря что-то вроде: «Давай не будем унывать, все скоро выяснится». И даже Мэйли была необычайно ласкова со мной, пока я принимал ванну. Но помню я также и то, что с каждым часом на маму все чаще накатывали те мгновения отсутствия, которые станут столь характерными для нее впоследствии. По-моему, уже в тот вечер, лежа в постели и размышляя о том, что сказать о Кире, когда мы увидимся в следующий раз, я услышал, как мама, вперив невидящий взор куда-то в стену, тихо произнесла: «Что бы ни случилось, ты будешь гордиться им, Юрок. Ты всегда сможешь гордиться тем, что он сумел сделать».